Глава вторая. Он встал, давая понять, что разговор закончен. Направился к выходу. Я же остался один посреди его кабинета. С ответом в руках, который никому был не нужен. Идти домой? Отдохнуть? Да какое там? У меня внутри все кипело от возмущения и упрямства, свойственного, наверное, всем хирургам мира. Я видел ответ, я знал, что делать, а мне предлагали пойти поспать, пока мой пациент угасает. Не, так дела не делаются. Я догнал его уже в коридоре. Мастер-целитель Сердюков. Я встал прямо перед ним, преграждая ему путь. Он остановился и посмотрел на меня с нескрываемым раздражением. Разумовский, кажется, все сказал. А я еще нет, — ответил я спокойно, но с такой твердостью в голосе, что он невольно отступил на шаг. Давайте отбросим эмоции и посмотрим на факты. Факт номер один. Хронология. Первые симптомы у нашего пациента появились в начале лета. Его дочь подтвердила, что именно в это время у него в аквариуме начали болеть и умирать рыбки. Совпадение? Возможно. Но в нашей работе не бывает таких совпадений. Факт номер два. Клиническая картина. Я загнул второй палец. Да, диссеминированная форма микобактериум маринум – это редкость, но она существует, и она идеально объясняет все, что происходит с Шевченко. И кожную сыпь, и мышечную слабость, и даже острую дыхательную недостаточность, которая была сегодня. Это все теории, адепт. Он попытался меня обойти. А это факт номер три. Я снова преградил ему дорогу. Я не прошу вас назначать рискованное непроверенное лечение. Я не прошу вас верить мне на слово. Я прошу разрешить мне провести простой, быстрый и абсолютно безопасный для пациента диагностический тест. Биопсия кожи и окраска по целю Нильсону. Это займет 2 часа. 2 часа, мастер-целитель. И мы либо получим подтверждение, либо я навсегда забуду об этой своей фантазии. Но если я прав, эти 2 часа спасут ему жизнь. А если мы будем ждать до завтрашнего консилиума, вполне возможно, что спасать уже будет некого. Я замолчал, глядя ему прямо в глаза. Я дал ему все факты, теперь решение было исключительно за ним. Я долго молчал, тяжело дыша. Он смотрел на меня, потом в сторону, потом снова на меня. Я видел, как в его голове идет борьба. Борьба между усталостью, скепсисом и профессиональным долгом. Ай, черт с вами, Разумовский! Наконец выдохнул он. Делайте, что хотите. Берите свою биопсию, но если с пациентом вдруг что-то случится, если ему станет хоть на йоту хуже, я лично прослежу, чтобы вы до конца своей жизни мыли полы в этой больнице и не навредите пациенту. Он резко развернулся и, не оглядываясь, быстрым шагом пошел к выходу. Итак, я победил. Это была маленькая, но очень важная победа. Я получил разрешение, и теперь нужно было действовать быстро. В голове уже выстраивался четкий план найти медсестру, взять стерильный набор для биопсии, спуститься в реанимацию, взять образец, отнести в лабораторию. Я шел по коридору, полностью погруженный в свои мысли. И вот в этот момент телефон зазвонил так резко и пронзительно, что я едва не выронил его из рук. Звонок вырвал меня из привычной, понятной медицинской реальности и швырнул в другую, мутную, опасную, полную интриг. На экране светилось имя. Мышкин К.Ф. Черт, я ж обещал ему. Я ответил. Разумовский, слушаю. Время вышло, адепт. Голос Мышкина был холодным и абсолютно безэмоциональным. Я жду вашего решения. Внутри все сжалось от напряжения. План. Мне нужен был план, как переиграть его топорную схему, но я был настолько поглощен делом Шевченко, что совершенно о нем не думал. А теперь выбора не было. Отказаться значит оставить Волкова и Сычева безнаказанными. А согласиться на его условия значит подставиться под удар. «Я в деле», — сказал я, и эти слова показались мне чужими. Я согласился, не имея ни малейшего понятия, что буду делать дальше. «Отлично». В голосе Мышкина не прозвучало ни удовлетворения, ни удивления. «Приступайте уже завтра. Вечером позвоню и узнаю, как продвигаются у вас дела». И он положил трубку. Я убрал телефон в карман. Одна проблема решена, но тут же появилась иная, не менее серьезная. Но сейчас я должен был сосредоточиться на главном, на Шевченко. Я нашел Светочку на посту реанимации, объяснил ей ситуацию, попросил помочь. Вместе мы подготовили все необходимое и вошли в палату. Сергей Петрович лежал на кровати, опутанный проводами, бледный как смерть. Дыхание его было ровным, но поверхностным. Аппарат дышал за него. Я подошел ближе, чтобы выбрать место для биопсии. Небольшой участок сыпи на предплечье. И тут его веки вздрогнули. Он открыл глаза и посмотрел на меня. Взгляд был мутным, не сфокусированным, но он был в сознании. «Илья...» — прошептал он, едва слышно, его губы почти не двигались. «Как они там? Без меня?» Этот вопрос, заданный человеком на пороге смерти, поразил меня своей простотой и трогательной человечностью. Он думал не о себе, а о своих маленьких, молчаливых питомцах. Это был тот самый стержень, который все еще держал его в этом мире. И я понял, что я должен ухватиться за него. «С ними все будет в порядке, Сергей Петрович». Я наклонился к нему, и мой голос прозвучал твердо и уверенно. «Я их вылечу, и вас тоже, обещаю». Я говорил это не для того, чтобы утешить его. Нет, это был не просто психологический прием. В этот момент я давал не только ему, но и себе абсолютно четкую установку. Не просто попробую или сделаю все возможное, а именно вылечу. Провал здесь не рассматривался. Он слабо улыбнулся и снова закрыл глаза. Я взял инструмент. Движения были быстрыми, точными, как всегда. Маленький укол, крошечный образец ткани, стерильная повязка. Все заняло не больше минуты. Теперь у меня в руках был ключ. Ключ к диагнозу, к спасению. А, быть может, и к моему самому большому провалу. Оставалось только найти замок и провернуть. Я аккуратно поместил биоптат в стерильный контейнер, вышел из реанимации и кивнул на прощание Светочке. «Отнесу в лабораторию. Если что-то изменится, сразу же звоните». Она только молча кивнула, глядя на меня с какой-то смесью страха и уважения. Я шел по ночному гулкому коридору больницы. В голове была абсолютная тишина, не было ни страха, ни эйфории, только холодная, звенящая пустота ожидания. Моя теория была красива, логична, но она всего лишь оставалась до сих пор теорией. Я мысленно позвал Фырка, но ответа не последовало. Он все еще был там, в организме Шевченко, выполняя самую сложную работу в своей астральной жизни. Я прекрасно понимал, что без его подтверждения моя гипотеза не стоит и выеденного яйца. Я мог сколько угодно рассуждать про микобактериум маринум, но без визуального подтверждения наличия чужих это было просто болтовня, слова, ничего более. Я спустился на первый этаж в лабораторию, где царил организованный хаос. Горы пробирок с анализами, жужжащие центрифуги, резкий запах реагентов. Эпидемия стекляшки заставляла лабораторию работать в круглосуточном авральном режиме. За столом, заваленным бумагами, сидел уставший лаборант, которого я знал только в лицо. «Мне нужно срочное исследование», — сказал я, протягивая ему контейнер и бланк с направлением. «Окраска по Цилю Нильсену». Он взял бланк, посмотрел на него, потом на меня. В его глазах читалась вселенская усталость. «Адепт, у нас тут все экстренное». Он обвел рукой горы анализов. «Сотни проб на стекляшку. Приказ главврача в первую очередь делать их». «У меня тоже экстренное», — настаивал я. «Пациент в реанимации. От этого анализа зависит его жизнь». «У нас все пациенты тяжелые», — вздохнул он. «Ладно, оставляйте, но раньше утра я ничего не обещаю». Я понял, что спорить абсолютно бесполезно, у него свои инструкции, свой аврал. Я оставил контейнер на столе и вышел. К утру. А это значило, что у меня есть несколько часов мучительной неизвестности. Я брел по коридору, не зная, куда себя деть. Идти домой теперь было уже бессмысленно, я все равно не усну. Сидеть в ординаторской было еще хуже, там я сойду с ума от ожидания. И вот тут я его почувствовал. Он не появился, как обычно, резко материализовавшись у плеча. Он просто возник рядом, как будто сгустился из воздуха передо мной. Выглядел он, конечно, ужасно. Его обычно пушистая шерстка была тусклой и как будто слившейся, а огромные синие глаза, всегда полные озорства, были мутными и усталыми. «Двуногий!» Его голос в моей голове был едва слышен. Он был вымотан до предела. «Ну что, нашел?» Я замер посреди коридора. Он молча кивнул, уселся мне на плечо. Он был тяжелым, как будто налитым свинцом. «Это было сложно», — выдохнул он. «Что ты видел, Фырк?» Я старался говорить как можно спокойнее. «Рассказывай в деталях». «Крошечные, едва заметные светящиеся палочки», — начал он, и его голос дрожал от усталости. «Они другие, не такие, как клетки. Они прячутся, прячутся внутри его собственных клеток-защитников, в макрофагах». Я закрыл глаза, и информация, полученная от Фырка, тут же нашла свое место в общей картинке. Макрофаги — клетки-пожиратели иммунной системы, которые, по иронии судьбы, служили классическим убежищем для вот таких вот внутриклеточных паразитов. Это было хрестоматийное описание, которое я помнил еще из учебников по микробиологии. «И где же ты их видел? Везде?» «Не-е-е. В том-то все и дело. В крови их почти нет. Так, единичные. Поэтому твои лекари их и не видят в обычных анализах. Их больше всего там, где у него сыпь. В коже. И в лимфатических узлах, которые идут от рук. Там их не просто горстка, там целые колонии. Они там сидят, как в крепости, и медленно отравляют его изнутри». «Ты уверен, Фырк?» — переспросил я, хотя знал уже ответ. «Мне нужна была стопроцентная уверенность. Ты абсолютно уверен, что это не кристаллы, не обломки клеток, не артефакты?» «Двуногий, я, конечно, люблю пошутить, но я не идиот». В его голосе прорезалась обида. «Я видел, они живые, они светятся тусклым больным светом. И они не принадлежат этому телу, они чужие». В этот момент я понял, что у меня есть все необходимое. Финальное, неоспоримое подтверждение моей теории. Рассказ Фырка о палочках, прячущихся внутри макрофагов, был классическим, хрестоматийным описанием поведения микобактерий, которые я помнил еще по институтским учебникам. Теоретическая база и визуальное подтверждение сошлись в одной точке. Диагноз был поставлен. «Ну чё, двуногий, дело в шляпе?» Раздался в моей голове довольный голос Фырка, который, кажется, уже потихоньку пришел в себя. «Утром покажешь всем, какой ты умный, и получишь свою медальку. А может, и целую премию выпишут? На орешки хватит?» Его беззаботный тон вернул меня с высоты диагностических озарений на грешную землю Муромской больницы. Мысли о премиях и медальках, которые сейчас занимали моего фамильяра, были последним, что волновало меня. Все упиралось в одно единственное слово — утро. Мысль о том, чтобы ждать до утра, казалась мне абсурдной и преступной. Да, формально я должен был дождаться официального заключения из лаборатории. Потом представить его на консилиуме. Выслушать скепсис Сердюкова, потом, возможно, иронию Шаповалова. И только после долгого, нудного обсуждения, получив высочайшее разрешение, начинать лечение. Но таков был протокол, правильный, безопасный для лекарей и абсолютно смертельный для пациента. Шевченко чуть не умер несколько часов тому назад, его состояние было стабилизировано, но он висел на волоске. В любой момент мог случиться новый криз, и не факт, что в следующий раз мы успеем его вытащить. Так что ждать до утра было непозволительной роскошью. Я стоял посреди пустого коридора, быстро взвешивая риски. С одной стороны, прямое нарушение субординации. Действия без одобрения консилиума и вопреки мнению мастера-целителя Сердюкова. Это стопроцентный выговор. Серьезные проблемы с руководством. Особенно, если что-то пойдет не так. Но, с другой стороны, жизнь пациента, которая висела на волоске. Для меня выбор был очевиден. Я в своей прошлой жизни принимал решения и посложнее, и ответственность меня никогда не пугала. Протоколы, правила написаны для стандартных ситуаций, а случай Шевченко был из ряда вон выходящим и требовал таких же, выходящих за рамки решений. Взвесив все «за» и «против», я понял, что дальнейшие сомнения бессмысленны и могут в ближайшее время стоить пациенту жизни. Все, решение принято, Рубикон перейден, действовать нужно было немедленно. Я развернулся и быстрым шагом направился обратно в ординаторскую. «Эй, ты куда?» — забеспокоился Фырк. «Ты ж не собираешься! Двуногие, это же против правил, тебя ж съедят! Твои хомяки и конкуренты будут просто аплодировать стоя!» «Пускай подавятся своими аплодисментами», — пробормотал я, садясь за стол и выдвигая ящик в поисках чистого бланка назначений. Лечение диссеминированной атипичной микобактериальной инфекции — дело долгое и сложное. Нужна была комбинация из как минимум трех мощных антибиотиков. В прошлой жизни я бы назначил рифампицин, этамбутол или кларитромицин. Здесь, в этом мире, были их магические аналоги, но суть все равно оставалась той же. Нужно было ударить по врагу сразу с трех сторон, чтобы у него не было и шанса выработать устойчивость. Я нашел бланк и взял ручку. Алина Борисова проводила его ненавидящим взглядом из-за поворота коридора. Она видела, как он вышел из ординаторской с решительным видом и направился в сторону реанимации. Этот выскочка, этот наглый адепт унизил ее. Он унизил ее публично, перед Шаповаловым, перед этими ничтожествами Фроловым и Величко. Он поставил ей диагноз так, будто она была не коллегой-лекарем, а какой-то пациенткой с улицы, и это было невыносимо. Щеки до сих пор горели от стыда и ярости, и он был прав. Каждое его слово было правдой, и от этого было еще хуже. Она действительно похудела, стала нервной, и этот блеск в глазах. Она все списывала на стресс, переутомление, а он, этот Разумовский, разложил ее по полочкам за 30 секунд. Он думает, что он самый умный, да? Что ему все сойдет с рук. Нет уж! Она покажет ему, кто здесь чего стоит. Она дождалась, когда его шаги затихнут в дальнем конце коридора, потом как тень выскользнула из своего укрытия и направилась в противоположную сторону, вниз, в лабораторию. Она знала, что он отнес туда какой-то анализ от своего драгоценного пациента Шевченко. Она видела, как он выходил оттуда, и у нее созрел план, простой и действенный. Если у него не будет результатов, не будет и диагноза, а не будет диагноза, не будет и триумфа. Он останется ни с чем. А завтра, на консилиуме, она, Алина Борисова, выдвинет свою, пусть и неверную, но вполне логичную теорию об амилоидозе. И покажет всем, что она тоже умеет думать. Дверь в лабораторию была не заперта. Она тихонько приоткрыла ее и заглянула внутрь. За столом сидел молодой лаборант Стас, которого она знала еще с академии. Он устало смотрел в микроскоп. Алина сделала глубокий вдох, натянула на лицо свою самую милую и кокетливую улыбку и вошла. «Стасик, привет! Не отвлекаю?» Он поднял голову, и его уставшее лицо тут же просветлело. «О, Алина, привет! Какими судьбами?» «Да вот зашла попроведать». Она подошла ближе, изящно покачивая бедрами. «Узнать, как тут наш гений лабораторной диагностики поживает?» «Я так вижу, совсем тебе завалили работой, бедняжку». Она подошла к столу и как бы невзначай оперлась на него, заглядывая в его бумаги. Ее взгляд быстро обежал поверхность, находя то, что нужно. Вот он, контейнер с фамилией Шевченко, бланк с направлением. «Да не то слово», — вздохнул Стас. «Эта стекляшка всех с ума уже свела. А тут еще ваш Разумовский со своим срочным анализом». «Ой, и не говори», — сочувственно протянула Алина. «Да достал уже всех. Возомнил себе не весь что. Стасик, милый, сделай мне кофе, а? Умираю, так хочу. А у вас тут, я знаю, самый вкусный». И она посмотрела на него своими огромными, полными мольбы глазами. Ни один мужчина еще не мог устоять перед таким взглядом. Стас был не исключением. «Конечно, Алина». Он тут же вскочил. «Для тебя все, что угодно. Ща, мигом». Как только он скрылся за дверью подсобки, Алина начала действовать. Ее движения были быстрыми и точными. Она схватила контейнер с биоптатом Шевченко, быстро сунула его в карман своего халата. На его место она поставила другой, заранее припасенный контейнер с образцом обычной здоровой ткани. который она взяла час назад в операционной. Фамилию на стикере она аккуратно подтерла и каллиграфическим почерком вывела Шевченко СП. Все, подмена совершена. Когда Стас вернулся с двумя чашками дымящегося кофе, она уже сидела на краю его стола, болтая ногой и невинно улыбаясь. «На, держи». Он протянул ей чашку. «Ой, спасибо, ты мой спаситель». Она взяла кофе и сделала маленький глоток. «Ну ладно, я побежала. Дела. Забегу еще как-нибудь». Она подмигнула ему на прощание и вышла из лаборатории. А в коридоре она позволила себе торжествующую улыбку. «Ну что, Разумовский, будешь теперь знать, как унижать грамотных лекарей». Она достала из кармана контейнер с настоящим образцом и, дойдя до мусорного бака в конце коридора, без малейших колебаний выбросила его. Ночь я провел в ординаторской, в неудобном кресле. Сон не шел, да я и не пытался уснуть. Я ждал утра и результатов из лаборатории. Каждые полчаса я заходил в реанимацию, проверяя показатели Шевченко. Они были стабильны, но улучшения от начатой терапии пока, конечно, не было. Слишком мало времени прошло. Утром, едва дождавшись начала рабочего дня, я первым делом направился в реанимацию, чтобы проверить состояние Шевченко. Когда я вошел в палату, мастер-целитель Сердюков уже был там. Он стоял у кровати и хмуро смотрел на показатели монитора. В руках он держал распечатанный бланк, который, видимо, только что забрал из лаборатории. «Доброе утро, мастер-целитель», — сказал я. Он медленно повернулся ко мне. Вид у него был измученный, в глазах читалось холодное разочарование. «Доброе утро, адепт». Он протянул мне бланк. Я взял его, хотя уже по лицу Сердюкова прекрасно понял, что там написано. В представленном образце ткани по окраске по Цилю Нильсону кислотоустойчивые микобактерии не обнаружены. У меня внутри все похолодело. Этого не может быть. Фырк не мог так ошибиться. Моя теория была безупречна. Что-то было не так. Ну-с, как я и предполагал, ваша экзотическая теория не подтвердилась. Голос Сердюкова был ровным, но в нем звучала сталь. Анализы чистые. Я молча посмотрел на бланк. Шок, полное непонимание. Но Фырк же видел. Он не мог ошибиться. Что же произошло? «А вы не находите это странным, мастер-целитель?» Я поднял на него глаза. «Что именно? Вашу самоуверенность?» Он был явно зол. «То, что все анализы чистые», — ответил я. «Абсолютно все. Мы перепробовали все, что только можно. Исключили десятки болезней, но пациент продолжает умирать, и ни один анализ не дает ни малейшей зацепки. Это не просто странно, это невозможно». «Это факт, Разумовский», — отрезал он. «И этот факт говорит о том, что вы ошиблись, а тем временем пациенту становится только хуже. Он все хуже отвечает на поддерживающие препараты. И мы по-прежнему не знаем, что с ним». «Хуже? Как это хуже? Я же вчера начал лечение. Антибиотики должны были, если не улучшить, то хотя бы остановить ухудшение».